Бонус. Новый год. 2 года назад. До событий эпилога. Надежда. 2 полоски. На тесте на беременность 2 полоски. Моя первая реакция — страх, ужас, а потом... Ну, Надя, ты же не первый год замужем. Чего тебе бояться? Замужем за бывшим мужем. А зная его аппетиты и желания, моя беременность была лишь вопросом времени. Ближайшего времени. Пол ребенка пока еще неизвестен, но представляю, как Леон будет счастлив. А пока... Мне нужно приготовить мой фирменный вишневый пирог к празднику. Просеиваю муку, добавляю туда 5 столовых ложек сахара, щепотку соли и разрыхлителя. Немного ванили. В воздухе витает аромат Нового года. Я совсем забыла, каково это — готовить выпечку во время беременности, когда все ароматы ощущаются острее. Улыбаюсь, чувствуя, как изнутри меня переполняет счастье. Напеваю себе под нос песню из «Иронии судьбы», что идет по телевизору. «Вагончик тронется, вагончик тронется». Добавляю в сухую смесь 2 яйца, немного сметаны и осторожно взбиваю все венчиком. Немного магии и в духовку на 50 минут. Как когда-то меня моя мама учила. Такс, где у нас сахарная пудра и замороженная вишня? «Мамочка, красиво получилось, правда?» Меня отвлекает Катюша, которая стоит на большом стуле и тянется к верхушке елки. «Осторожнее, родная!» Цокаю. «Ты можешь упасть!» Губки надувает, хмурится. Хочет елочку понаряднее. Этого я уже с утра наслышалась. «Я Снежка покормила!» — кричит Анюта, снимая с головы шапку с помпоном. Довольный пес бежит в дом, виляя хвостиком. Подрос за месяц. «И смотри, что принесла!» — показывает сестренке елочную игрушку. «Папа нашел!» В камине потрескивают дрова. На кухне приятно пахнет вишней и сахарной пудрой, потому что любимый пирог в духовке. И мой муж, и дети рядом. Разве не счастье? «Мам, можно мы с Катей тебе поможем украсить пирог? Ты обещала!» «Да, мы очень хотим!» Киваю, и мои малышки резво прибегают на кухню. Посыпают подрумянившийся пирог сахарной пудрой, внемлют каждому моему слову. Счастливые, что причастны к процессу готовки. Помощницы мои. Это наш первый Новый год вместе с детьми, нашей семьей. Даже снег выпал на прошлой неделе, хотя прогноз обещал теплую зиму. Теперь все вокруг белым-бело и превратилось в сказку. Мы переехали снова в Москву. Нашими магазинами в Питере теперь руководит Лера. И мне кажется, у них что-то там намечается с Володей серьезное. Счастливо за них безумно. «Мои лапочки дома?» Леон отряхивается от снега. В его руках охапка дров, сам он бородатый и большой, как медведь. Красивый, уютный, в большом свитере и домашних брюках. С виду сразу и не скажешь, что передо мной известный бизнесмен. «С наступающим!» — подмигивает, посылая поцелуй. «Люблю безумно его. Любого». Любимый целует дочек в светлые макушки, а затем подходит ко мне и прижимается губами к скуле. «Пахнешь вишнями», — принюхивается. «Так бы и съел». «Щекотно!» — хихикнув, подставляю губы для поцелуя и нежно целую. Мы с Леоном решили провести месяц в тишине и уюте. Первую неделю после свадьбы мы путешествовали по Европе. Но так скоро заскучали по детям, что решили оставшиеся дни отпуска и новогодние каникулы провести все вместе. И приняли верное решение. «Папуля!» Девочки подбегают к отцу, целуют его, виснут на нем. «Прямо сейчас рассказать про ребенка?» «Рановато. А может, за ужином в качестве подарка на Новый год?» «Пап, а мы за елкой в лес когда пойдем? После салютов?» «Я же уже принес вам!» Мой муж показывает в сторону камина, где у нас красуется 2-метровая елка, увешанная гирляндой. Кстати, ее и наряжала только что Катя. «Мы хотим еще одну у телевизора», — возмущается Аня. «Как на этом фото?» — показывает фотографию из социальной сети. Кстати, насчет социальных сетей. «После того случая со Снежаной...» СМИ не утихают. «Мне-то все равно, но Лера бурно интересуется жизнью светских львиц. И, насколько мне известно, из ее уст. Карьера Снежаны как востребованной модели и блогерши пошла под откос. Месяц назад у нас на столбе у проселочной дороги висел рекламный баннер с ее лицом. И недавно его заменили на новый, уже с другой девушкой. Новым амбассадором, как сказала мне Лера. Еще дела моего мужа наладились, сразу как только Дольникову пришлось вынужденно уйти на пенсию. Его репутация в кругах бизнесменов после выходки дочери потерпела крах. Повезло, что на свободе остался. Правда, вскрылись какие-то темные дела, и мужчине пришлось объявить себя банкротом. Чем теперь его обманщица дочь будет заниматься, пока неизвестно. Известно лишь то, что путь в шоу-бизнес и куда-либо еще ей закрыт. Леон рассказал мне, что все партнеры разорвали контракты с Дольниковым и перешли напрямую к моему мужу. Даже иностранные партнеры, которые доверяли только отцу Снежаны, теперь сотрудничают с Леоном. Так что бизнес мужа пошел в гору. Дима, его друг, тоже временно перебрался в Москву, чтобы работать с моим мужем. А еще Леон мне все рассказал. Про нас. И по порядку. На самом деле я хотела оставить этот разговор в прошлом. Забыть, начать все с чистого листа, ведь видела, как сильно мой муж изменился, но... Леон сам решил расставить все точки над «и». И рассказал мне ту запутанную историю с нижним бельем и лжеизменой в подробностях. Рассказал все по порядку, чтобы между нами больше не было никаких недомолвок. О том, что он не виноват. Я знаю, что тогда бы его просто не выслушала. У меня были лишь факты на руках. И я поверила им, а не родному человеку. Глупо поступила, на эмоциях, будучи совершенно разбитой. Не простила, ведь видела все своими глазами. А он был слишком горд, чтобы доказывать мне обратное. Так мы и мучились, как два идиота, начав тихо ненавидеть друг друга. «Я не должен был отпускать тебя», — заявил он вместо согласия в ЗАГСе. «Но знай, что ты никогда не перестанешь быть моей. Значит, такова судьба. А еще это значит, что теперь наша любовь проверена временем. Скучал по тебе». Улучив момент, как девочки отвлеклись, на своего барбоса Леон нежно целует меня в шею, в мое уязвимое место. Ведь знает, как я начинаю мурлыкать, как кошка. Обнимает, заставляя тонуть в его объятиях. Видимо, у меня уже начался тот самый гормональный период, потому что каждый раз, когда он рядом, я не могу не плакать от радости. «Мамуля!» Крошечные ручки обнимают меня за талию, возвращая в реальность. «Я тебя так люблю!» «И я тебя тоже!» — бурчит Катя. «Что это с ними?» Аня уткнулась в меня уже сзади. Кажется, девочка обиделась на что-то. Они с утра с Катюшей что-то не поделили. То ли щенка, то ли игрушку. Вообще-то подобные ссоры у них редкость. Мои дочки почти никогда не ссорятся. Красавицы мои неземные. Даже вон какую заварушку замутили, чтобы нас с Леоном помирить. И это все вдвоем. А им ведь даже 7 лет не было. Потом чуть позже я узнала, что они мою новую тарелку разбили. Ну, да бог с ней. Это ведь на счастье. «Пап, а ты что это 5 стульчиков поставил?» — лепечет Катя, поглядывая на наш новогодний стол. «Ой!» — мой красавец-муж почесывает затылок. «Один, видимо, лишний. Или уже не лишний?» — подмигивает мне. «Чертяка! Каждую ночь мне о ребенке твердит. И делом подкрепляет. Насытиться не может. А я тоже очень скучала. Люблю тебя. Шепчу перед собой, и в ответ он делает то же самое. Обожаю. Читая по губам. Интересно, что ли он сделает, когда узнает, что у нас с ним действительно скоро родится еще одно маленькое чудо?»